формирование плюралистической экономики и плюралистической политической системы. С большим восхищением я отозвался о Дэн Сяопине как первом реформаторе социализма. Это было накануне прихода к руководству Андропова. Став генеральным секретарем, он вспомнил обо мне и предложил вернуть меня на работу политическим обозревателем. Значит, искра доброты ко мне, загоревшаяся еще в 60-х годах, не погасла вовсе в его сердце. И вот однажды рано утром меня попросили в срочном порядке позвонить Зимянину, который продолжал оставаться секретарем ЦК КПСС по идеологии. Я позвонил и услышал, как после двух слов, сказанных его секретарем, Зимянин взял трубку. Обычным своим резким голосом он спросил: «Можете вы сейчас приехать в ЦК?» Я ответил довольно спокойно и раздумчиво: «Что ж, вероятно, могу. Приезжайте». Зимянин встретил меня без пиджака, в какой-то зеленой кофте из искусственного материала, застегнутой на все пуговицы. «Есть указание, — сказал он и показал пальцем на потолок, — вернуть вас политическим обозревателем. Как вы к этому относитесь?» «Я уже отошел от журналистской работы, — сказал я спокойно. — Ну а куда вы предлагаете мне вернуться? Вправду? Нет, я очень просил бы вас не настаивать на этом варианте. Если бы вы вернулись в правду, это означало бы, что правда извиняется перед вами, а это невозможно, вы сами должны понять. Прошу вас, не надо ставить вопрос о правде». Тогда я сам предложил Зимянину сформировать такую должность, ее прежде не было, в литературной газете. Дать мне те же права и полномочия, которые были в правде. Кроме того, я попросил, чтобы меня оставили по совместительству заведующим кафедрой философии, поскольку не хотел порывать с научной деятельностью. Зимянин мгновенно согласился, и буквально в течение нескольких дней все было решено. Справедливость как будто бы восторжествовала. Но для этого понадобилось 15 долгих лет. Хрущев к этому времени уже скончался, и некому было сообщить ни о том, как я пострадал за свою верность лучшему из того, что было в его политике, и как состоялся мой маленький реванш. Здесь мне хотелось бы сказать несколько заключительных слов об Андропове как о политическом деятеле. Я попытался дать набросок его портрета в начале этой книги, ориентируясь почти исключительно на период совместной работы с ним в аппарате ЦК партии. Это было время хрущевской оттепели, когда люди, подобные Андропову, были повернуты к нам лучшей своей стороной. Эпоха не только позволяла, но и стимулировала это. Кроме того, я стремился передать свои чувства той поры, когда я был молод и подвержен увлечениям. Влюбляясь поочередно то в Белякова, то в Кускова, я, конечно, с особым чувством относился к Андропову, как к самому яркому деятелю, находившемуся в поле моего зрения. Это было, пожалуй, восхищение человека, полагавшего себя не более чем политическим советником перед человеком, который уже тогда выглядел как один из лидеров страны. Главное, что меня привлекало в нем, это способность принимать решения, быстрые, оперативные, точные. Но сейчас у меня есть возможность посмотреть по-новому на этого лидера, принимая во внимание всю его последующую деятельность. Конечно, сама она еще должна стать объектом тщательного изучения. У нас пока еще нет никакого доступа к тому периоду. А это более 15 лет, когда Андропов возглавлял Комитет государственной безопасности Совета министров СССР. Мы очень мало знакомы с тем, какую роль он сыграл в событиях 1968 года в Чехословакии, в решении о вводе войск в Афганистан и осуществлении там военных и разведывательных акций. Мы почти ничего не знаем о его позиции по отношению к диссидентам, ссылке Сахарова, гонениям на Солженицына и так далее. Но со всеми этими оговорками я позволю себе попытку дать общую характеристику этого человека, которому судьба, хотя и на короткий период, предоставила возможность стать пятым руководителем советской страны.